Она вцепилась в край постели и закричала, опускаясь во мрак беспамятства. И все же существовало нечто. Ее заставила очутиться здесь какая-то причина. Она пыталась заговорить, рассказать. Она чувствовала, как пытается войти в контакт с нейромота, цепляясь за ментальные сигналы дракона, как за спасительный якорь. Леса надеялась, что Рамоте удастся вырвать ее из этой мучительной, безбрежной пустоты. Но сознание снова и снова отключалось. В изнеможении она раз за разом проваливалась в бездонную яму, падая туда все глубже и глубже. И лишь отчаянная необходимость передать нечто важное вырвала ее из забытия на считанные мгновения. Наконец она ощутила, что к ней прикасаются чьи-то нежные, осторожные пальцы. Почувствовала, как в рот льется что-то жидкое, теплое. Жидкость смочила воспаленное горло. Она попыталась глотнуть и забилась в приступе кашля. Но кровать под ней перестала вращаться. Мир, казалось, обрел устойчивость и прочность. Обессиленная, она попыталась приподнять веки. Стоявшие возле ее постели фигуры больше не качались и не кружились. «Кто вы?» — удалось выдавить ей. «О, Лесса, ты очнулась, моя дорогая!» «Это имя, мое имя», — озадаченно спросила она. «Так говорит твоя Рамота», — ответил ей ласковый голос. «Я Мардра из Форт-Вейра». «Ох, как Флара сердится на меня!» — простонала Лесса. Память стремительно возвращалась к ней. «Он начнет меня трясти. Он всегда так делает, когда я не слушаюсь. Но я была права. Мардра! О, это ужасная пустота!» Она чувствовала, что засыпает, что не в силах сопротивляться охватившей ее слабости. Тихий, теплый сон сомкнул над ней свои крылья. Лесса открыла глаза. Комната, слабо озаренная парой светильников, была похожа и не похожа на ее спальню в Бенденвейре. Девушка лежала неподвижно, пытаясь уловить различия. Да, тут были очень гладкие, прекрасно отшлифованные стены. Комната казалась больше, сводчатый потолок плавно изгибался. Глаза ее привыкли к слабому свету, и теперь она могла различить предметы обстановки, почти такие же, как дома, но более изящные. Она беспокойно пошевельнулась. «Ну, наконец-то ты проснулась, таинственная гостья», — произнес мужской голос. Сквозь раздвинутые занавески из наружного веера лился далекий свет. Лесса скорее почувствовала, чем увидела, что кто-то стоит у ее ложа. Женщина, вынырнув из-за спины мужчины, склонилась над ней. «Я помню тебя. Ты Мардра», — медленно произнесла Лесса. «Верно. А это Трон, предводитель Форт-Вейра». Мужчина кивнул, зажег новый светильник и оглянулся через плечо на Лессу, чтобы убедиться, что свет не беспокоит. «Рамота?» Лесса резко села в постели, внезапно сообразив, что ментальный образ, пришедший из наружного веера, принадлежит другому дракону. «О, твоя королева!» — засмеялась с веселым испугом Мардра. «От горя она скоро съест в нашем веере абсолютно все. Моей Лоранте пришлось позвать других золотых, чтобы привести ее в чувство. Она сидит на звездной скале, словно это ее собственность, и постоянно причитает», — добавил Трон, менее доброжелательно. Он насторожился. «Ха! Кажется, перестала». «Вы можете лететь?» — выпалила Лесса. «Лететь? Зачем и куда, моя дорогая?» — спросила Мардра, озадаченно. «Ты все говорила и говорила, что надо лететь, о том, что нити приближаются, о балой звезде, в отверстии глаз камня. Ты забыла, что прохождение окончилось 2 месяца назад?» «Нет, все началось снова. Поэтому я вернулась в прошлое через межвременной промежуток». «Прошлое? Межвременной промежуток?» — воскликнул Трон, подвигаясь к кровати и внимательно разглядывая Лессу. «Пить! Дайте мне пить!» — пробормотала Лесса, чувствуя, как внезапно пересохло горло. Она приподнялась в постели. «Я знаю, в моих словах много непонятного. Я еще не совсем здорова. Но поверьте, я не сумасшедшая. Просто все очень сложно». «Сложно», — согласился Трон, и крикнул в шахту подъемника, чтобы принесли кла.